Так оно, собственно, и вышло. Долгожданная встреча прошла удачно, причем сразу по нескольким позициям. Во-первых, лазутчиками оказалась небольшая кучка магов-водников, что вообще очень даже к месту. А во-вторых, нам не только представилась возможность пообщаться, но и удалось показать себя в весьма выгодном свете. Исландцам, чуток не рассчитавшим силы и сцепившимся со слишком крепким для них патрулем троллей, пришлось изрядно поднапрячься, тут-то я и подоспел им на помощь. В разгар боя, переместился смещением прямо с палубы шхуны за спины разведчиков, да приложил мощным, но достаточно малозаметным ударом отряд троллей, чем ввел партизан в изрядное изумление. «Добрый вечер», — вежливо поприветствовал я на свейском отряд лазутчиков, которые в ответ на мое куртуазное приветствие, прозвучавшие за их спинами, отчетливо так поднапряглись. «Хаем, а хороший у их главаря вкус, все дамочки в отряде подтянутые, попками, наверное, орехи колоть могут. Особенно сейчас», — отстраненно подумал я, готовясь к беседе. Упомянутый мной маг показательно плавно развернулся на мой голос. В его движении хоть и сквозило некоторое напряжение, но выдержка оказалась ого-го. Злат фон Драгонвальден, князь Восточного Имброса, более известный в мире как Золотой Дракон, проходил тут мимо, по случаю, дай, думаю, загляну на огонек, на троллей полюбуюсь, с местными жителями поболтаю, и заодно передам через них сообщение от разведки сводного войска. Им бы очень хотелось обсудить случившееся на вашей земле и то, как всем нам выйти из всего щекотливого положения, велеречиво представился я, обрисовав заодно круг насущных задач. КХМ, у вояки из-за несоответствия сложившейся обстановки и избранной мной манеры речи, аж глаз дернулся, левый. Дамочки же из его окружения, пусть и несколько встревоженно, перегруппировались так, чтобы следить за всей округой. До этого их построению пришлось уделять все свое внимание слишком уж крупному для них отряду исполинов. Ну, крепись, паря, мне надо поддерживать образ. Давин Дакфари, командир отряда разведки. Благодарю за помощь, со слегка заметной неуверенностью ответил мужчина, взяв себя в руки. Приятно познакомиться. А помощь, убрать сию помеху, всяко было на пользу нам обоим. Сомневаюсь, что эти невежды дали бы нам, как следует общаться, не чиня оному помех, заявил я с легкой светской улыбкой, чем вновь спровоцировал у собеседника оторопь. Впрочем, он довольно быстро собрался. Что бы вы хотели передать вождям сопротивления? Тролли наверняка скоро явится сюда по тревоге, уточнил Давин. Человек дела, достойно, а передать я хотел следующее. Тут неподалеку рыщут разведчики нашего союза, и они совсем не прочь пообщаться с вашими военачальниками, дабы узнать побольше о расположении войск великанов и возможном взаимодействии в будущем. Для связи нам нужен допуск в один из подводных проходов, соответствующих размеров. Подводный корабль разведки невелик, однако он не так уж и мал. Вот бумага с описанием размерностей прохода, амулет связи и маячок, который нужно установить у входа в подводную пещеру, чуть-чуть заглубившись в нее. Маячок великаны засечь не должны, однако перестраховаться будет все же не лишним, быстро обрисовал я свое предложение. Хорошо, я все передам, кивнул Давин. Приятно было пообщаться. И, кстати, тревожный отряд противника уже собрался и выдвигается в эту сторону. Советую поторопиться с отбытием в освояси. Их там довольно много собралось. До свидания, обозначив легкий кивок, я закруглил разговор. Благодарю за предупреждение. Мы уходим, отзеркалил кивок Давин, после чего я вернул скрыт и тут же совершил обратный переход на борт нашей шхуны, продолжив наблюдение уже через ее артефакты. Заряд снега мне за шиворот. Куда он делся? Воскликнул ошеломленный маг. Дорогой, давай-ка мы будем выяснять это потом, а то ведь сами мы вот так вот скрыться не сможем. Тролли же на подходе, выдала не менее ошеломленная спутница разведчика, судя по всему, являвшаяся его замом и старшей женой. «Уходим», — коротко бросил мужчина, двинувшись в сторону плещущихся волн. Лазутчики не подвели, и вскоре мы связались с вождями сопротивления, договорившись о встрече. В касатку набилось столько, сколько смогло. Подлодка-то весьма скромных размеров. Промелькнула была мысль пройти малым числом, а после открыть в трюм портал, но я ее отмел. Портал маги исполинов вполне могли бы заметить, а давать им лишние сведения не хотелось. Озадачить подпольщиков многочисленной делегацией, вылезшей из маленькой подлодки, было бы забавно, но баловство это. Впрочем, маяк для портала я исландцам, скорее всего, передам. Просто пока использовать не буду. И вот мы расселись в подлодке. Шхуна, ведомая Павой, вышла на точку и, снизившись, произвела сброс. Касатка благодаря чарам плавно скользнула в волны, быстро погрузившись под воду, дав начало небольшому приключению. Вроде и видно вокруг всего ничего, и проходит все плавно, а некий кураж присутствует. Подводное путешествие получилось коротким. Сначала касатка, крадучись, добралась до скрытого морскими волнами туннеля. Потом подлодка прокралась на самом малом ходу внутри подводной пещеры. И вот наш кораблик уже качается на поверхности эдакой тихой лагуны в приличных размерах гроте. Впрочем, я совру, если скажу, что мне не понравилось это маленькое приключение. Надо все-таки сообразить как-нибудь свою подлодку. Наше появление ждали. В гроте собралась приличная такая дружина из весьма могучих магов, среди которых отметился и давешний водник-диверсант Давин со своими спутницами. Присутствовали посланники от каждого племени Исландии. Даже встретились представители народца, с незапамятных времен называемого скандинавами дивным. Рост их примерно соответствовал прежнему росту Павы еще до того, как она вытянулась в своем переходном облике. То есть сей народец оказался даже более низкорослым, нежели исландские альвы. Да, мы воочию увидели местное племя фей или кого-то очень на них похожих. А уж какой коктейль из эмоций излучали встречающие. Ух, открыв люк и высунувшись наружу, подавил в себе совершенно непрошенную и, надо признать, несколько не к месту возникшую мысль крикнуть что-то вроде «Привет лунатикам!» или «Я пришел с миром!» Очень уж яркая аналогия у меня возникла. Но если второй вариант еще более-менее подходит, то вот первый вызовет у окружающих лишь недоумение. Да, чего-то меня понесло. К дождю, наверное. Вон и со свода пещеры конденсат вовсю капает. Приветствую вас на нашей земле. Прискорбно, что враг оспорил наше право на нее, и мы вынуждены приветствовать гостей в столь стесненных условиях. Обратился к нам один из вождей, очень похожий обликом на тех остроухих попаданцев, коих мы видели в наше прошлое посещение Исландии. Приветствуем. Собственно, мы здесь за тем, чтобы выдворить сих наглецов из мира, преподнеся тем заслуженный урок, заявил я, после чего начался ритуал знакомства и переговоры. По ходу общения выяснилось множество занимательных деталей. Сопротивление и впрямь смогло предоставить нам сведения о великанах. От норки у исландцев имеются повсюду, и они не только обозначали сопротивление, но и разузнали много важного о действиях захватчиков в глубине острова. Также все это время они вели учет всплеском аномалий прохода и их примерной мощи, что позволяло, пусть и очень примерно, вычислить численность войск вторжения. Собственно, разведка – это самое существенное, чем исландцы могли вложиться в отражение угрозы. Пусть в Исландии соотношение наделенных силой к неодаренным иное, доля магов тут чуть больше, чем в остальном мире, но само население острова невелико. Даже с теми, кто жил под горами, их общая численность оказалась невелика. Оне, кстати, здорово сыграла на руку великанам. Будь войско островитян хоть немного больше, или имея они возможность быстро подтянуть подкрепление от соседей, вторженцев бы раздавили, не дав тем развить успех. Теперь же великанов собралось много. Они старательно крепят оборону и продолжают перебрасывать подкрепления. Действуют враги очень деловито и продуманно. Не прежние дикари-переростки, а вполне себе обученная рать, военная машина, насколько в данном случае применим данный термин. Самое же показательное, нынешнее войско исполинов представлено самыми разными племенами, с отличными друг от друга нравами и обликом, но каждой кучке нарезали четкие задачи, и они их успешно выполняют. Не совсем имперское войско с выверенной вертикалью и единоначалием, но очень к тому близко, и с рядом своих, особых, преимуществ. Если с кем их и сравнивать, то со сводным войском здешней Руси. Только вот громилам хватает численности для претензий на иные миры. Да, и на этой тревожной ноте исландцы завели речь о том, какую плату с них собираются взимать за помощь в освобождении острова. Впрочем, в некотором смысле, они правы, расценки надо оговаривать до. Но все же в данном случае рановато говорить о чем-то подобном. Пока сводное войско только-только начало собираться, а военсовет обсуждать грядущий поход. Но у меня ведь имеется кое-какая заготовочка, вот ее им для затравки и выдам. Решил я, заявив следующее. Лично меня, куда больше заботит безопасность мира. К тому же, толком неизвестно, что останется от здешних угодий после выдворения захватчиков. Разве только предварительно. В общем, если в качестве благодарности моей семье выделит участок с горячим источником, сопряженным с источником силы, да укромную лагуну для обустройства там купальни в пору зимних ритуалов, уже хорошо. У моего рода имелся один из лучших горячих источников на острове, да и подходящие под ваши требования лагуны, тоже. Если они уцелеют, почту за честь передать их вам, торопливо выдал один из вождей. Хаем, Великолесье, думаю, также ограничилось бы столь же символичным вознаграждением. Прохождение зимних ритуалов несет немалую пользу для нарождающейся морской стражи, а горячие источники еще и весьма приятны. Возможно, торговля, но вон нам уже не уверен, вторил мне Ратмир. А каких размеров? Озадаченно уточнил спохватившийся исландец. Ярослав, тебе для ваших нужд сколько требуется? Так, чтоб не чересчур, уточнил Ратмир. Бухта для ритуалов может быть и относительно небольшой. Если пара-тройка кораблей сможет встать там на стоянку, да будет место под строительство крытых купалин для привезенного ими люда с несколькими портовыми постройками, из самых необходимых, то оного будет вполне достаточно. По поводу же горячих источников. Ну, так, чтобы хотя бы 500 дружины в 2-3 захода отдохнуть смогло. Да гостиный двор рядом поставить. Все Шимси и остров от захватчиков освобождать. Посему наградить воев будет правильно. Меньшее число людей просто нет смысла возить. Да и без того очередь отпускников приличная выйдет, выдал Ярослав. Моя семья также готова вложиться в освобождение нашего острова. Я выделю фьорд и целое озеро с горячими источниками. Даже готов поставлять им рыбу, мясо и птицу с хорошими скидками. Ну, когда восстановим хозяйство, вызвался еще один вождь. Годится, заключил Ратмир. Нашим племенам хотелось бы разместить тут перевалочный портальный стан со складами и укромный фьорд для зимних ритуалов, тоже придется к месту. Гостиницы, которые держат возле горячих источников местные, нас вполне устроит. Обойдемся без строительства своих. Заодно и вам прибыль от отдыхающих перепадет, высказались. После краткого совещания Вячеслав Рогов с Радимом Хвостовым, надеюсь, нам хватит фьордов с горячими озерами, так или иначе, но моя семья тоже вложится, обеспечив ваши пожелания, высказался третий исландец. Князь просто изрядно расхвалил здешние горячие воды, да и баньку мы все очень любим, но не печальтесь, сдается мне, мало кому захочется мотаться сюда только ради этого, вымолвил Вячеслав, уповаем на вашу правоту. Чуть кисло ответили вожди исландцев. Перед возвращением к сборному войску, мы слегка наподдадим великанам, дабы посмотреть, как они себя поведут и оценить мощь укреплений. Просто, имейте оное в виду, добавил я. Принято, кивнули в ответ исландцы. После уточнения прочих мелочей и вручения островитянам новых связанных амулетов с маячком для портала, мы собрались во свояси. Надо отметить, касатка вызвала у исландцев уйму эмоций и интереса. Подлодка, даже находясь вблизи, надежно хранила свои тайны. Ее создатели постарались на славу, уделив немалую долю своего внимания именно скрыту. Кроме факта ее существования, внешнего вида и общего назначения, исландцы ничего толком не узнали. Вернувшись на поморник и вновь закрепив под корпусом шхуны касатку, мы приготовились к небольшой разведке боем. Ну, как небольшой, удар по одной из береговых крепостей нанесут сразу несколько архимагов. Среди них будет и Ратмир Пламенный, почти достигший второй ступени. Я же с женами буду отвечать за щиты. Накопители-то на шхуне хорошие, как и артефакт связи с доменом, подпитывающий их, но лучше бы перебдить. Да и не стоит показывать врагу лишнее. Выбрали наименее приглядную для будущего приступа крепость. Уж если чего и будут дополнительно укреплять великаны, так пусть уж ее. Впрочем, если они не попадутся на уловку и решат, мол, молния не бьет два раза в одно место, то можно будет и передумать. Ухнуло страшно, переходя во множественные раскаты взрывов. Сомневаюсь, что во время боев с исландцами, по великанам прилетали удары подобной мощи, у островитян на это попросту архимагов не хватило бы, а тут еще и свиты подобрались под стать. Налет получился мощный и стремительный. Укрепраину досталось знатно. Он даже не успел развернуть защиту на полную, из-за чего был полностью уничтожен с первого же накрытия. После нанесения удара мы тут же сместились и внимательно наблюдали из-под скрыта за действиями вражеских войск. Их слаженность с деловитостью изрядно настораживали. Выдвинувшееся по тревоге войско получило прикрытие от еще двух соединений. В первом, судя по общевойсковым щитам и поддерживающим их магам, упор делался на оборону, а в прикрывающих на ударную мощь. Помимо этого, были замечены шевеления на периферии, намекающие на спешный сбор дополнительных сил. Надо будет хорошенько приготовиться к грядущему приступу. Подгорные чертоги Исландии. Грот после ухода подводной лодки. Давин, как тебе их подводный драккар? Что скажешь? Осведомился один из вождей после того, как касатка скрылась в подводном туннеле и прошло чуток времени. Впечатляет. Внешне, вылитая орка, только заметно больших размеров, а в остальном, я почуял лишь легкий, едва заметный отголосок от пересечения ей нашей защиты. И то, было не до конца понятно, что именно ее преодолело. Заметил же сего рукотворного кита уже после того, как с него сняли отвод глаз. Перед выходом из пещеры в открытое море орка вновь пропала для моего восприятия. Рискну предположить, что они могли бы пробраться к нам и совсем незаметно для наших дозоров, но решили обозначить себя. После того памятного приветствия на берегу, я уже ничему не удивлюсь. Наверное, хмыкнув под конец своей фразы, уточнил водник. Может быть, озадаченно потерев затылок, ответил вождь. Адальмунд упоминал, мол, дракону на нашей земле глянулись лишь горячие источники. Но кто бы мог подумать, что один из них станет платой за его помощь, пусть даже в нагрузку к фьорду, высказался возглавлявший воинов Агнар. Ты недооцениваешь наши горячие источники и то, что можно получить от зимних ритуалов. Просто для тебя они в порядке вещей. Тем временем, соратники Золотого тоже оценили достоинство нашей земли. Ну и портальный стан с их стороны также ожидаем. Раньше мы бы на его размещение не согласились, теперь же деваться некуда, ответил вождь. Портальный стан, понятно, но вот фьорды. На севере Руси есть не менее примечательные места, сами прекрасно знаете. Может, мы и впрямь чего-то важного не замечаем прямо у себя под носом, озадаченно выдал Агнар. Самое важное сейчас, у нас над головами. Захватчики, топчущие нашу землю и загнавшие всех нас сюда, под горы, буркнул еще один переговорщик. Ну, захватчикам скоро слегка наподдадут. Пусть и пока лишь для проверки их прыти, заметил делегат от самого удивительного и низкорослого племени Исландии. Хоть это радует, а вы что-то не особо вступали в переговоры. Чего так, раз уж показались, то почему бы не поговорить? Предпочел наблюдение. Правда, понять смог не так уж и много. Драконы и его спутники умеют хранить свои тайны. Даже их рукотворный кит не поддался, с отчетливо слышимой досадой в голосе ответил вождь дивного народца. А может, хотели увидеть воочию одну из спутниц дракона, столь похожую на ваше племя, но разочаровались ее отсутствием, уточнил сын Адальмунда, заменявший на переговорах отца, занятого ныне в обороне подгорной обители. Она не нашего племени, если вы об этом. Впрочем, он и видно невооруженным глазом. Между прочим, потомки и соплеменники Адальмунда, внешне куда больше схожи со страухами Великого Леса, а родства меж вами нет. К тому же, с большой земли доходили слухи, дескать, рост той драконицы может меняться, как, впрочем, и внешность. Энда, хотя будь меж нами родство, оно могло бы дать многое, особенно сейчас, и ведь не поспоришь, печально ответил Альф, не став развивать тему дальше. Может, еще выкарабкаемся. Даже из передачи освободителям части наших владений, при должном старании, получится извлечь какую-никакую, а выгоду. Ну, да, кто-то, похоже, нашел кому продавать излишки продукции ферм. Эх, осталось их только заново отстроить, а перед тем, вытурить захватчиков. Разговоры в гроте продлились еще некоторое время. Делать в полузатопленной пещере было уже особо и нечего, тем не менее переговорщики не спешили расходиться, ведь это место подарило им надежду. В разговорах даже стали мелькать веселые интонации, и тут с поверхности донеслись отголоски множества могучих ударов. Он же, вроде бы, сказал, мол, ударит слегка, уточнил один из переговорщиков. Ну, до того удара, которым стерли с лика земли одну из самых могучих крепостей, этим ударом далеко, предположил в ответ потомок Адальмунда. Энда, протянул Агнар, задумчиво почесав подбородок. Глава 31. Высадка в Исландии. Наше возвращение ознаменовалось еще одной громкой новостью. Представители Верхнего Египта вышли на связь и заявили о своем желании участвовать в освободительном походе. Причин для этого у них было хоть отбавляй. И дело тут не только в налаживании дружеских отношений с нами, но и в необходимости оградить мир от захвата великанами, и в желании повыгоднее смотреться в глазах окружающих. Ну, и заодно не стать очередной целью сводного войска. На царство нежити до сих пор не ополчились по двум причинам. Первое, древние не делали попыток захватить мир, а второе, война с ними обошлась бы слишком дорого и потянуть ее могло лишь очень крупное войско. Зато в рамках противостояния с великанами, помощь древних египтян сулит очень многое. Войско у нежити одно из сильнейших в мире, как по мощи отдельных представителей, так и по численности. Нам же будет полезно показать миру свою договороспособность. Да, тут, скажем так, не без нюансов, но мы на деле продемонстрируем, что умеем находить взаимную выгоду с самыми разными разумными. Главное, подать оное с правильной для нас точки зрения, ибо сговор с теми, кого большинство окружающих просто-таки до усрачки боится, может восприниматься по меньшей мере двояко. Да уж, дела, воевать будем всем миром, в том числе и загробным, хмыкнул Ратмир, тем самым вторив моим мыслям. Ай, слухи все одно самые разные ходят, и о том, что мы слишком уж часто якшаемся с нежитью в том числе, а так хоть явная польза от всего этого будет, заявил на это замечание отца Ярослав. Да оно-то понятно, впрочем, ладно, войско у них и впрямь на диво справное да могучее, признал довод главный воевода Великолесья. Нам понадобятся все силы, и решить попутно кое-какие политические задачи будет правильно, заявил на это я. Я вот тоже придерживаюсь данной точки зрения. Главное, сделать все, как надо, вторил мне Лисояр, состроив, тем не менее, весьма задумчивое выражение лица. Да я ж не спорю, просто слегка обалдел от всего навалившегося. Уши поворчать нельзя, буркнул Ратмир, уточнив, какие вести от Владимира и Влада с Бориславом. Да так, раздрай в военсовете вроде бы чуток поулегся, однако войска из дальних краев продолжают прибывать, посему, побулькивает время от времени, ответил хранитель леса. Ну, вот как явимся туда со столь будоражащими новостями, и там сызнова забурлит, мало не покажется, как бы ни хлынуло через край да не забрызгало, скривился Ратмир. Что верно, то верно, покивал на это Ратибор. Хех, тебе ли не знать, хмыкнул на это его отец. Припоминать нам тот нужник тебе еще не надоело, осведомился Ратибор. Не, как помяну, так сразу веселее становится, особенно, когда думы подступают особенно тяжкие, не моргнув глазом, ответил Ратмир. И то хорошо, правильно, получается, мы тогда поступили, столь же невозмутимо ответил его сын. Ладно уж, давайте обсудим, как все эти веселые новости подать в совете, предложил задумчивый Вячеслав Рогов. Да, время не терпит, поддержал я деда Пелагея. Погодите-ка, тут вот еще какое дело. Ханство пытались протолкнуть единоначалие в войске, и даже показательно предложили сию должность Злату, вдруг заявил Лисояр. Да, вот счастьюшка-то привалило. Проверяют меня на желание захватить мир, они и вправду считают, что я поведусь. Вроде как власть сама падает в руки. Нет уж, и сам не стану мараться, и другим в меру сил помешать постараюсь, хмыкнул я. Хорошо бы подать сей посыл как-нибудь повозвышеннее, деловито заметил Лисояр, и беседа свернула в новое русло, а чуть погодя, мы отправились в бурлящее море страстей, почему-то называемое Советом Войска Мира. Военсовет внушал разные чувства, тут и восхищение от общего желания дать отпор врагу, и доля смущения от царящей вокруг невообразимой сумятицы, и непонимание того, как себя правильнее ставить, и твердая уверенность, что гнуть свою линию просто-напросто необходимо, та еще ядреная смесь. А уж как тут забурлило, когда мы поделились результатами разведки и сообщили между делом, что средь наших союзников в бой пойдет и египетская нежить. Даже отгородиться пришлось от бушующих эмоций, мутить начинало. Впрочем, правильные и, главное, вовремя сделанные вбросы, быстро настроили окружающих на необходимый лад, внушив мысль, мол, уж лучше нежить будет на нашей стороне и примет на себя часть противников, чем придется отдуваться самим. Силу Верхнего Египта в мире знали и уважали. Даже темные эльфы Эфиопии не возражали против их участия, а там древних издавна опасаются. Помимо нас, за столом переговоров имелись и другие игроки. Немалую часть представляли ханство, и они само собой попытались половить рыбку в мутной воде, ну, или подложить свинью. А какое место в грядущей битве вы, князь, хотели бы занять? Все же ваша чародейская мощь широко известна в мире, осведомился между делом один из делегатов от ханств. Мы с союзниками желаем взять на себя первый удар и приступ береговых укреплений, дабы последующая высадка войска проходила легче. У нас есть для этого силы, возможности, а главное, замысел, как он и посподручнее провернуть. Дальше же собирались участвовать на общих основаниях, но в привычном нам построении со своими воеводами. Как бы там ни было, у наших войск свои ухватки, и лучшая слаженность именно друг с другом. В бою надо знать ближайших соратников от и до, заявил я в ответ под согласные кивки от союзников. Взять на себя прорыв – смелое решение, и оно, бесспорно, достойно всякого почтения. А не возьмете ли на себя руководство самой боеспособной частью сводного войска или даже им всем, уточнил тот под нарастающий ропот присутствующих. Для оного потребно общее согласие, чего, как я вижу, нет. Помимо этого, необходимо знать от и до уже все сводное войско, все составляющие его части, с их сильными и слабыми сторонами, а не только ближайших союзников. Тут уж, чего нет, того нет. Воины должны верить своему воеводе, а воевода – ценить воев, как продолжение самого себя. Именно в этом случае войско ждет успех, а воеводу – слава. Будет гораздо лучше, если в бой войска поведут именно признанные ими воеводы. Не будем противиться естественному ходу вещей и самой сути чародеев, пояснил я под дружный гул одобрения из зала и сдержанное принятие моего ответа от ханского делегата. Дальше началась рутина, без которой тем не менее не обойтись. Обсуждались детали, карта, боевые возможности союзников и, конечно же, врага. Войскам нарезались задачи и направления. Воеводы постоянно спорили и выясняли отношения друг с другом. Шло обычное для подобных обстоятельств разбирательство, со всеми его перипетиями да препирательствами. Сколь долго бы ни шли сборы, но войско мира, наконец, было готово к походу. Спустя еще некоторое время, ушедшие на его переправку кораблями, дело дошло и до приступа. Мы, как и оговаривалось, проведем подготовку к высадке и отвоеванию плацдарма. Три наших шхуны уже зависли под скрытым, полностью изготовившись к бою. Поморник, Ягла и Ерина пойдут на прорыв обороны великанов, а Яра Хвостовых пока побудет в запасе. На ней сейчас дежурит Золотое Пламя, и быстро перебросить корабль, случись в этом нужда, будет проще. Дарин, несмотря на недавнюю свадьбу, и череду ритуалов по вхождению в Золотое Пламя, и передачу прежних колыбелей Велибору, тоже вызвался повоевать. Его, после долгих препирательств, все-таки взяли, но посадили на своеобразную скамейку запасных, вместе со всем Золотым Пламенем. Ильдар, желая его утешить, заявил, мол, еще неизвестно, как все повернется, и даже пребывая в запасе, запросто можно оказаться в самой гуще событий. Наверное, оборону Великого Леса припомнил, когда самый мощный удар пришелся прямо по замку, в котором держали оборону они с Аурой. С ними же находится Дракон Неба. Он нашел какой-никакой выход и сможет пару раз показать неприятелю падение небес. Нанести он и удар нужно правильно, так, чтоб и с пользой, и с наибольшей внушительностью. Приступ большинством воспринимается как сшибка лоб в лоб, когда войско, засевшее на подготовленных позициях, вовсю пытается удержать другое войско, большее по численности и мощи. Обходится это действо тяжело для обоих, но есть и окольные пути, требующие хитрости, мощного стратегического перевеса в чем-нибудь эдаком, а лучше, того и другого, да еще и подавляющего численного перевеса вдобавок. Суворов, как известно, призывал бить врага умением удивлять его, и при этом старался не забывать о подкреплениях. Несмотря на каноничные пуля, дура, штык, молодец, прославленный полководец требовал в 1,5-2 раза большего боезапаса, нежели имелся у противника. А еще он всячески ратовал о тщательной предварительной подготовке именно к конкретной битве. Ну и, по слухам, иногда преувеличивал численность уже поверженного противника. Дошло даже до того, что сама императрица указала полководцу на слишком уж нескромные приписки. А тот в ответ спросил, а чего их, басурманов, жалеть-то? Чем вызвал у правительницы удивление, смех и уступку своей лихой находчивости. Вот и мы решили не чураться подобного подхода. Разве только приписок, наверное, делать не будем. Приступ начнется с тщательной подготовки. Отутюжим береговые укрепления так, чтобы после некому было сопротивляться, идущим на приступ войскам. Когда великаны выдвинут в сторону прорыва подкрепления, их будет ждать еще один сюрпризец, а может и не один. Готовность к бою. Доложить по готовности. Коротко выпалил я. Правый готов, доложился ведущий канонир правого борта. Левый готов, вторил его соратник, отвечавший за левый. Готовы, готовы, готовы, будто многоголосым эхом понеслись доклады чародеев, стоявших в кругах силы, образованных их свитой. После залпа беглый огонь по готовности, добавил я, получив сообщение о готовности к бою со второго и третьего корабля. Пли, дал я отмашку. Лавина ударов, нанесенных с летучих шхун по береговым укреплениям, выглядела потрясающе. Десятки огромных огненных шаров метеоритным дождем обрушились на берег, взрываясь с чудовищной мощью и буквально сметая все с поверхности, а то и взрывая скалы внутренними разрывами, отправляющими в полет тучи скальных обломков. Самые могучие чародеи нашего союза били по крепостям по готовности. Пушки с наших бортов, дав залп, вели теперь беглый огонь снарядами первой ступени, выпуская их, не скупясь. Главные орудия двух других кораблей покамест молчали. Их время наступит позже. Удар для врага получился совершенно неожиданным, ведь били мы из-под скрыта. И пусть после разведки боем, великаны усилили уровень постоянно выставленной защиты, укрепления не выдержали общего напора и начали рушиться. Развернуть защиту на полную противник так и не успел. После падения основных узлов береговой обороны, мы прошлись ударами по площадям. Тут наверняка есть ловушки и прочие заготовленные супостатом каверзы, а площадный удар способен их сбить. Опять же требуется выявить скрытые логово и ходы супостата. Когда ударные силы выложились, зачистив, если верить показаниям артефактов, основные укрепления на берегу, я выдал поправку. Идем на сближение. Перевести огонь на опорные крепости в глубине. Есть перевести огонь. Очередным эхом донеслись подтверждения. Сначала пушкари, а чуть погодя, и все чародеи дружно перевели огонь, пройдясь по тем опорным крепостям, что должны были прикрывать береговые укрепления из глубины острова. После завершения предварительной зачистки, настала пора следующего шага. На развороченном ударами поле боя, благодаря спешно доставленным орлами маякам, открылось сразу несколько больших врат, из коих полноводными реками повалили войска Верхнего Царства. Воинство нежити наверняка будет для иномерцев самым, что ни на есть, нежданным гостем. Великаны очухались от удара достаточно быстро, начав спешную переброску войск. Сильнейшие из древних египтян выдвинулись вперед, дабы удерживать подступы от наседающих гигантов, давая войску провести переброску полностью. Когда подкрепления врага, скопившись, начали, под прикрытием выставленных войсковых щитов, пытаться теснить передовых воинов нежити, настало время сделать следующий ход. «Пора, Борислав, еще чуть-чуть и они подойдут впритык», — передал я по связи. «Принято», — донеслось в ответ. На поле брани объявилась шхуна хвостовых с драконом неба в сопровождении свиты на борту, и он тут же нанес по скоплениям вражеских войск удар, к которому они были совершенно не готовы. Небо мгновенно потемнело, и противника накрыла сильнейшая буря с молниями, как обычными, так и шаровыми, кои будто сверкающий горох обрушивались на землю. Они стелились над поверхностью, ища цель, а после взрывались в рядах противника ветвистыми разрядами. И все это в условиях жуткого ветра, заставлявшего многих великанов познать особенности неконтролируемого полета или встречи со стремительно летящими предметами, или соратниками. В закромах властелина Высокогорий Поднебесной веками ждали своего часа особые накопители и артефакт, зачарованный им лично. Похоже, эдакая заначка на самый крайний случай. Артефакт позволял нанести удар по огромной площади, коим так славился дракон Поднебесный. Удар, который в мире метко прозвали падением небес. Даже пребывая в полной силе, владыка гор Поднебесной мог создать сие плетение лишь стоя в круге силы или пользуясь особыми накопителями. За века их получилось создать всего ничего, объединив в эдакие пояса силы. Артефакт же был создан для защиты владений на время отлучек дракона неба. По сути, падение небес – это плетение уже второй ступени архимага. Правда, оно вряд ли продавило бы щит второй ступени, но вот большие общевойсковые щиты первой лопались под его воздействием гораздо легче, а войска используют именно их. Дабы защититься от всего плетения, требовался либо личный щит уровня первой ступени архимага, либо особый подход в выстраивании общевойсковых щитов, делающие их весьма и весьма прожорливыми. Великаны к всему повороту готовы точно не были, и все скопленные ими войска понесли страшные потери. Прорыв вновь углубился, а все прибывающие и прибывающие войска нежити стремительно занимали пространство, отвоеванное у противника только что отгремевшей бурей. Проверяя местность на наличие подлянок от супостата, они готовились закрепляться на ней сами. Переброска войск древних египтян заняла очень много времени и усилий для поддержания огромных врат. Да, они не зевали, и в полной мере использовали преимущество пространственных врат, но их было много, очень. Благо, все переброшенные войска сразу же переходили в планомерное наступление, отодвигая передовую все дальше и дальше, позволяя не тратиться на дополнительную защиту врат. Когда эта часть приступа была завершена, я дал отмашку. «Ильдар, ваш черед». «Принял», — донесся ответ тестя. «Касаткам прибой», — добавил по связи Ярослав, действуя согласно задуманному порядку наступления. «Золотое пламя открыло новые врата, предназначенные для переброски сил наших ближайших союзников, а затаившиеся в подводном положении касатки, при поддержке чародеев клана мореходовых на своем борту, начали расширять фронт, дружно ударив с моря по соседним береговым укреплениям огромными всесокрушающими валами воды. Ох и могуч Черноморушка, особенно, когда дорвется, да и отроки его дали жару, вернее, как следует умыли супостата», — хмыкнул по связи Ратмир, находящийся ныне на борту Иглы. «Да, хорошо прошлись, но стоит усугубить, скоро из-за горизонта подойдет на кораблях остальное войско. Хорошо бы, чтобы им не пришлось добавлять от себя, и высадка прошла без помех», — заметил я. «Усугубим, так усугубим, что им тошно станет. Ну, тем, что сейчас в тылу, те же, кто обретается на передовой, скоро отправится на перерождение. Как, поднажмем, Горян? Не, ну да чего же, ладно, эта лодочка. В самый раз для таких, как мы. То-то ведь бар столь листовый и загорелся», — разразился эфир искренними восторгами Черномора Херсонесского. «Черноморушка, ты только будь добр, придерживайся сговоренного, не бери пока больше необходимого. Нам еще аво-го сколько времени воевать надобно, успеется», — добавил Ратмир на его восторге. «Не боись, я все помню, хоть и хочется как следует нападать, есть такое. Смоем с прибрежных скал ворога, да переключимся на охранение кораблей с войсками. Не, ну да чего же, все-таки ладная эта касатка, право слово. А если выстроить какого-нибудь кашалота, да поздоровее, хотя верткость, скорее всего, тут и пропадет», — заявил Черномор, уносясь потихоньку в грезы. «Рад, что мое и братьев детище оценили по достоинству», — донесся по связи довольный голос Ярослава. «У внучки глаз алмаз. Не зря я в тебе соперника в морском деле почуял. И куражу сыновьям Ратмира шутника не занимать. Но да ладно, пора. Дружно давим», — выпалил Черномор, посылая очередной вал. Войска союзников перебрасывались с перерывами. «Золотое пламя превосходит нас численностью, но долго держать большие порталы им сложнее. Да и войска, как ни крути, чуть разбросаны. Приходится переключаться с одного на другое, как в случае с переброской войска Аир из Индии или основного войска из Поднебесной. Зато после их переброски получилось держать противника еще в большем напряжении, ведь пока одни воевали, выложившиеся ранее, отдыхали и восстанавливались. Когда к берегам подошли из-за горизонта корабли с войсками да приступили к высадке, великаны сделали очередную попытку сбросить нас в море. Войск они подтянули очень много, а троллей среди наступающих так вообще было несметное количество, из-за чего пришлось раскрыть еще один козырь. В небо поднялись те из наших, кто уже обрел драконий облик, но кому не хватило места на шхунах. «Не зарываться, бить издалека», — выпалил Ратмир, вещая через ту часть связанных амулетов, что была выдана прикрытию. «Согласно оговоренному, бить по врагу драконы должны были выборочно и издалека, но даже это внесло в его ряды ошеломление и лютый ужас. Особенно там, где по неприятелю прошлись драконьим голосом, усиленным особыми чарами. Драконий голос тем и коварен, что пробирает даже крепких духом, и против него поможет не всякая защита. Он вызывает самый настоящий животный ужас, который трудно перебить в полной мере волевым усилием. Да и по внутренним органам голос бьет очень уж сильно. И хоть некоторые из великанов демонстрировали удивительную стойкость, возможно, даже заранее привитую особыми чарами жизни, большинству из них доставалось очень и очень крепко. После предъявления драконов в рядах нашего войска, у воевод изрядно прибавилось забот с одергиванием особо ретивых. Пока мы таились, большинство обращенных старательно держало в себе желание вдарить по противнику со всей мощи, сцепиться с ним в свалке или испепелять, окатывая пламенем слету на бреющем. Теперь же, следить за этим пришлось и воеводам. Как ни крути, а кровь после преображения бурлит и вовсю требует действий. Драконы, ребята горячие, с инстинктами отнюдь не травоядных. Меня вон тоже вовсю одолевает желание устроить врагу взбучку, но я держусь. Просто изредка бью по супостату разрывными огнишарами, создавая те через артефакты проводники на бортах шхуны, и накал, кипящих во мне страстей, чуток спадает. Впрочем, это моя вольность не считается. Резерв-то вполне успевает восполниться, и щиты от этого точно не просядут. Значит, и нам можно, если не в ущерб, деловито уточнила Нишка. Только если, и впрямь, не в ущерб, уступил я. Ура! Радостно взвизгнула наша забияка, отправив в сторону врага мощную шаровую молнию, взорвавшуюся в его рядах ветвистыми разрядами, а после начав время от времени жалить самых сильных лучами с резнями. Выбирала она тех самых стойких великанов, которые так или иначе сдерживали наседающих на них драконов, держа силовые щиты и провоцируя их на ближний бой. Хороший выбор, но я продолжу выбивать большими кучками тех, кто может отступить и чуть погодя вдарить по нам или союзникам, одобрил я. Мы от себя тоже добавим, хором заверили меня Соколинка с Пилой, Адрианной и Ладной. Тайка с Беляной и Павой все так же продолжили следить за защитой шхуны и подсказками прорицательского дара. Наши шхуны парили над полем боя, нанося выборочные удары туда, где это требовалось больше всего. В ответ нам тоже прилетало, но корабельные щиты держали. За нанесение урона в основном отвечали чародеи, стоящие на палубе и малые орудия нашей шхуны. Снарядов уровня первой ступени я успел наделать прилично. Были в погребах и более слабые, так сказать, для деликатных целей, но их не трогали, так как здесь и сейчас требовалась именно мощь. Как, впрочем, не трогали и небольшое количество снарядов с плетениями второй ступени. Но тут уже из-за их малочисленности и нежелания светить сей козырь раньше времени. Отдельно можно уделить внимание высаживающимся с кораблей войскам. Высадка проходила бодро, однако новички, похоже, еще пребывали в растерянности из-за заметно большего числа драконов в составе нашего войска, чем все думали. Очень уж говорящими были взгляды их наблюдателей. Пусть драконов, открыто парящих в небе, не так уж много, большинство-то сидит в переходном облике на шхунах, отвечая за их защиту и урон, но они есть. А что будет, когда выяснится, что скрывшиеся из виду родоначальники Великолесья на деле совсем не пропали и даже обрели оборот? Большинство-то сейчас гадает лишь про численность драконов средь роговых да хвостовых. Лучше уж сейчас, потом их появление воспримут иначе, задумчиво вымолвила Тайка. Да понятно, и нам, и им на пользу будет, согласился с нашей провидицей. Эх, так бы крепко да слитно и дальше давить. Но, как только дело дойдет до той части войска мира, что действовать с нашими вообще непривычно, начнутся промахи. Ну, может, не так уж и сразу, но начнутся, внезапно выдала Тайка. Ага, в первое-то время выручит перевес сил, да и враг будет какое-то время по привычке отступать, ошеломленный первыми натисками, добавила Пава. Как необычно воспринимать вас в данном образе, мои очаровательные воительницы, а теперь еще и стратеги, хмыкнул на это я. Хоть нравится, игриво уточнила Пава, прекрасно зная ответ. Конечно, назначу вас воеводами, себя, верховным главнокомандующим, и буду вызывать вас на ковер, шутканул я, поспешив, тем не менее, вернуться к наблюдению за событиями на поле боя. Ох, слитно и с немалой долей игривости в голосе, выдали Нишка с Адрианной и Пелагеей, а Белянка напоказ закусила губу, чуть заолев, и столь же дружно они после прыснули со смеху. Сейчас, по большей части, высаживались и вступали в бой войска владений Руси. У них слаженность со стражей Великолесья, дружинами роговых, хвостовых и уральских, замечательная, отточенная в совместных учениях. Мореходовы дружно пересели на касатки, здорово усилив морскую стражу, и с ними тоже все обстоит замечательно, как и с воинством рыцарей ночи, влившихся в лесное воинство. С войском нежити учения и сложивания не было, однако они хороши сами по себе. Боевой опыт с внутренним взаимодействием у данной части сводного войска, на загляденье, и их много, разом перекрывают собой целое направление и, если вдруг нуждаются в поддержке, сразу же ее запрашивают. Чаще всего заранее. Посему, сейчас успех наступления неподдельно радует. Вот только совсем скоро в дело вступит сборная солянка войск. Они притерты друг к другу поскольку-постольку. Их попытались распределить согласно имеющимся союзам, но некоторые стыки войск внушают опасения. Что начнется тогда, понятно. Впрочем, этого все равно не избежать. Так чего сокрушаться сверх меры? Давить врага нужно по расширяющемуся фронту, иначе нас могут зажать. Заманчиво, конечно, сразу устроить прорыв к аномалии да постараться ее перекрыть, но это, скорее уж, авантюра, нежели сколько-нибудь разумный риск. Пусть даже, в запасе у нас припасена и такая вот спорная стратегия, но крайность, на то и крайность, чтобы стараться до нее не доводить, так или иначе, а высадка войск нами обеспечена. Посмотрим, что будет дальше. Глава 32. Военное дело, или почему место для подвига частенько оказывается там, где вылезает недогляд военачальника или проявляет себя коварство врага. Высадка с развертыванием сводного войска завершились. Встречались, конечно, мелкие ляпы, но гладко, оно обычно на бумаге, а дела, напрямую касающиеся людей, редко когда обходится без них. Людей же тут собралось много и все они очень уж разные. По окончании высадки началось общее наступление. Причем еще до ее начала, обозники приступили к разбивке боевых станов и созданию временных укреплений. На первых порах все продолжало идти как по маслу. Даже со вступлением в бой иноземных войск, приступ шел по накатанной. Великаны отступали, огрызаясь, а мы стремительно продвигались вперед, постепенно вытягиваясь из эдакого пузыря на карте острова, в становящуюся все более пологой линию наступления. Помимо основного фронта, начало действовать и исландское сопротивление. Исландцы, как и было уговорено, проводили разведку в глубине все еще удерживаемых великанами земель. Получив же подкрепление, подпольщики, помимо разведки, стали наносить врагу весьма болезненные уколы в тылу, не давая его оголить переброской сил на передовую. Это были именно уколы, но зато очень и очень чувствительные. Мощный партизанский отряд появлялся в каком-нибудь укромном уголке, наносил один единственный могучий удар в самое уязвимое и болезненное для врага место, после чего тут же отступал, не ввязываясь в полноценную стычку. Спустя недолгое время, великаны, окончательно убедившись в невозможности серьезно наказать партизан, попытались их попросту игнорировать. А Дальмунд, кажись, верзилы все же перебросили большую часть войск на передовую. Видать, решили, мол, потери в тылу будут и так, и эдак. Поймать нас, сеющих разор в их тылу и так, и эдак не выходит. Так на кой тогда мудрить с тыловым охранением, раз оно бесполезно, заявил Агнар своему соратнику, войдя в его обиталище. Может, ты и прав. «Этим необходимо воспользоваться», — ответил маг. «Согласен, и надо бы запросить побольше подкреплений». «Большое дело наклевывается», — кивнул старый Вайтель. «Сопротивление, выяснив, что им точно не дадут должного отпора, собрали совсем уж большой отряд, усиленный прибывшими из-за моря архимагами, и нанесли врагу сразу несколько мощных ударов, разворотив ряд наиболее важных тыловых укреплений. А ведь укрепления эти в скором времени могли бы оказаться на передовой». Помимо этого, они разорили множество складов. Сей победоносный поход по тылам даже начал напоминать еще один прорыв, и противник был просто вынужден вернуть приличную часть своих войск в тыловое охранение. Благо, партизане хоть и вошли в эдакий раж, но все же скрылись, когда это потребовалось. Зато основное войско в это время сделало очередной рывок, отхватив приличный кус исландских земель. Но чем дольше шло наступление, тем длиннее становилась передовая, и тем труднее стало держать события на ней под постоянным вниманием, вовремя перебрасывая подкрепления. На первых порах мы давили, казалось бы, неиссякаемым градом ударов и неожиданными сменами тактик, удивляя супостата разнообразием уловок. Однако постоянно так продолжаться не могло. Вскоре скорость наступления снизилась из-за распределения сил по расширяющемуся полю боя, а чуть позже на передовую со стороны великанов выдвинулись их элитные маги, оказавшиеся заметно крепче прежних. Они били по сводному войску именно там, где оно проявляло ту или иную слабину, и били крепко. А чуть позже произошел качественный скачок. Злат, на одном из участков объявился великан, достигший второй ступени архимага, да не один, а в сопровождении могучей свиты. «Открываю врата». Ярослав с Вячеславом подтвердили, что идут за нами, сообщила Пава. «Значит, настало время главных орудий шхун». «Готовность», — ответил я, наблюдая за тем, как исполинский маг стремительно продавливал войсковой щит одного из ханств, грозя им уничтожением. Спешно переместившись на место событий порталом, мы сходу ударили лучами с резнями с трех кораблей до по единой цели, продавив точечным воздействием войсковой щит и выбив главаря, а следом я запустил взрывное плетение все той же второй ступени, разворотившие воинство великанов, полностью лишившиеся защиты и главной ударной мощи. Так, казалось бы, легко и просто не стало одного из могучих вождей великанов и его свиты, состоявшей почти сплошь из архимагов. Войско ханства, готовящееся терпеть поражение, выдохнула, сдобрив все крепким матерком на своем родном языке. Вроде бы очередной этап сражения вновь прошел, как по нотам. На деле же, эта победа ознаменовала собой совершенно новый виток противостояния. Теперь, не успеем мы подоспеть вовремя, быть беде. Вожди великанов, как маги, оказались не чета прошлым. Они были гораздо более могучими, искусными и многогранными, если уж на то пошло. Крепыши не чурались всяким хитростям и разнообразию подходов к военному делу. Всяческие финты выполнялись ими быстро, по месту и на очень высоком уровне. Задница замаячила, если проще. Ведь стоит нам потерять приличную часть войск, и скорость наступления может завязнуть. А долго сопротивляться ударам второй ступени у большей части союзных войск не выходит. Сиди они под многослойной крепостной обороной, выдержали бы дольше, но чего нет, того нет. Почему великаны задействовали элитные войска только сейчас, а до того держали их в запасе? Как выяснилось, все очень просто, вожди и их окружение обеспечивали действие и постепенное расширение портала в иной мир, а оборону оставили на откуп более многочисленным, но слабым соплеменникам. Появление представителя великанской элиты и победа над ним ознаменовалось еще кое-чем примечательным: всплески аномалии, перебрасывавшие великанам подкрепление, стали заметно реже и слабее. Не сильно, но именно что заметно. Это случилось незадолго перед появлением на поле боя вождя, и продолжилось после. Бередил же нас и такой вот вопрос: что будет, если на каком-нибудь участке у противника получится собрать сразу несколько таких вот больших вождей со свитами? Он ведь, судя по всплескам аномалии, там далеко не единственный. Допускает ли их подход к созданию прохода меж мирами подобную вольность с отрывом от процесса большой части магов? Если мы правы в своих догадках, и причина ослабления и снижения частоты всплесков аномалии именно в отрыве от всего дела павшего вождя, то, проведя кое-какие вычисления, приходишь к весьма тревожному выводу: у великанов намечается серьезный перевес в совокупной массе залпа главными орудиями. Если от обеспечения перехода меж мирами отзовут большую часть магов, то мы можем влипнуть. Надо больше архимагов, перебросить их на шхуны, крепость защиты благодаря этому возрастет и позволит нам пободаться с супостатом на равных. Просто место свита из магистров на шхунах займут архимаги послабей, заметил сын Ратмира, Ратибор. И наступление на передовой после этого точно завязнет, а то нас и назад теснить начнут, потому как сдерживать врага там будет попросту некому, скривился Ратмир. А как быть, если великаны все-таки сыграют по-крупному? Подкрепление-то на шхуны при всем желании быстро не перебросишь, заметил Ярослав. Надо требовать подкрепления с большой земли, всех, кого только можно, причем срочно, иначе никак. Противник уже видел примерную мощь удара со шхун, он вполне может сделать из этого выводы. Да, мы и до того на каждый из их вывертов отвечали той или иной заготовкой. Из-за этого они могут опасаться очередной западни, но риск слишком уж велик, ответил Ратмир. Да, без подмоги, никак, кивнул Влад Рогов. Согласен, поддержал его Борислав, добавив: и запрос надо бы отправлять прямо сейчас. Хорошо, что я прибыл к вам для уточнений, а не остался в запасе на шхуне. Я только за: чем нас больше, тем лучше, поддержал сие начинание я. Сообщу нашим, коротко ответил Ведогар Уральский. Споро запрос делается, да не скоро воинство собирается. Пусть некоторое количество запасных полков было собрано заранее, но их оказалось недостаточно. Пополнения требовались и на передовой, и на летучих кораблях. Переброска всех корабельных архимагов на две шхуны повысила их боевую устойчивость, но это здорово сказалось на общем уроне. Войска союзников прекрасно понимали, что, если мы чуток припоздаем с подмогой, войсковой щит запросто может лопнуть, и также слали запросы, требуя подкреплений. В итоге, в нашей тщательно продуманной стратегии с кучей заготовок на те или иные случаи, случилась досадная брешь, которую, как назло, решил-таки использовать противник. Да так тщательно и хитро подготовился. Когда выяснилось, что очередной всплеск пространственной аномалии оказался значительно слабее, времени на перегруппировку и переброску архимагов попросту не осталось, к нашему участку передовой, воспользовавшись быстрой тропой, вышло войско великанов невиданной ранее мощи. Похоже, противник решил сыграть по-крупному, внезапно ударив по самым боеспособным частям сводного войска, и подгадал все так, чтобы не дать нам времени на подготовку ответки. Войско великанов сходу врезало по войсковому щиту самого большого нашего соединения, и только то обстоятельство, что для его создания использовались несколько артефактов, снятых с поверженного в Антарктике голема исполина, не дало сразу же его пробить. Времени в запасе оставались крохи. «Зарядить второй ступенью», – торопливо приказал я пушкарям, судорожно соображая, успеют ли, как нам не задеть корабельным залпом своих, и не пора ли. Но тут случилось то, чего не ожидал никто. Борислав, стоявший в окружении ближников чуть в стороне и видевший, как быстро под ударами проседает защита, за которой находится немалая часть его соплеменников, перекинулся в дракона и рванул в сторону войска великанов, переместившись подобием наших пространственных смещений прямо к их войсковому куполу. Он в прямом смысле слова вломился всем телом в их силовой щит, пробив в нем брешь, в которую тут же провалился. С положения лежа на вытянутых Борислав совершил второй пространственный рывок в самую гущу великанов, к наиболее могучим из них, сразу же устроив среди них кучу малу. В то же мгновение в образовавшуюся брешь дружно влепились его спутницы и ближники, состоявшие преимущественно из старших сыновей основателя хвостовых и их жен. Все они, за прошедшие годы, успели обрести драконью ипостась, благодаря чему также смогли обернуться в драконов, перед тем, как, следуя примеру родоначальника, ворваться с ревом в ряды врага. Далее все развивалось лавинообразно. Влад Рогов ненадолго отстал от тестя, все так же рванув в ближний бой. За ним остальные. Началась грандиозная свалка, которую вскоре сдобрили огоньком. Роговы с хвостовыми быстро вспомнили, что огонь, одна из самых ярких сторон их силы, что называется, зажгли по полной. Впрочем, пространство тоже не было забыто, и пространственные искажения быстро показали нам, насколько богат и на удивление разнообразен внутренний мир великанов. Зрелище, надо признать, еще то, никакому ужастику с ним не сравнится. Со всех концов войска на подмогу неслись те, кто мог потягаться в ближнем бою с великанами. Золотое пламя, Крет, с рвущимися во весь опор семьями основателей Великолесья, Ринетус, со старательно поспевающими за ними Венаторис и Виатор, та самая парочка огненных драконов, честь по чести, воевавшая в рядах нашего войска. Ну и мы, само собой, не остались в стороне от всей движухи. Бить со шхуны по получившейся свалке все равно было нельзя. Положение висело на волоске, но драконы оказались достаточно крепкими, и, даже несмотря на превосходство великанов в весе, драконья чешуя, кости и мышцы выдержали сходку на кулачках и не только. Борислав в первые же мгновения боя буквально разорвал нескольких великанов из самых главных, походя сбив войсковой удар. В дело пошли не только когти на лапах, но и клыки, крылья и хвост, которым основатель сходу пронзил череп одного из главных вождей великанов, и на оттяге схоже пробил голову второму. Борислав вошел в раж, дерясь, похоже, на пробудившихся инстинктах и истовом желании защитить своих. Даже, когда он перешел на чары, они создавались им почти так же, по наитию, не теряя при этом ни в мощи, ни в искусности. Мы же с моими женами ударили иначе. Пространственное смещение перенесло нас в самую гущу сражения, но, оказавшись там, мы не стали рвать и метать, как это было на Ржевском тракте. Отбросив выверенными ударами ближайших врагов, да находясь в связующем нас боевом круге силы, направленном на мою поддержку, нанесли сперва пробный удар по площадям, а убедившись, что с чешуи союзников все чары стекают, как с гуся вода, я врезал уже в полную силу. Разрозненное войско врага поджарило мощнейшими разрядами молний, оплетшими его полностью. Напоминало сильнейшую зорницу, но разразившуюся не где-то там, высоко в небесах, а стелившуюся вдоль поверхности. Чары эти были не то чтобы сложные, аналог волны огня, но основанные на иной стихии. Я их как-то даже против пиратов использовал. Только на сей раз распределение целей почти что отсутствовало, их слишком много, создана лишь токопроводящая среда, соединяющая всех на поле боя, а вдоль поверхности, наоборот, не дающая молниям уйти в землю. В плетение вложена вся мощь круга силы, а в совокупности она у нас ныне превосходит и третью ступень архимага. После удара, вокруг вдруг установилась такая звенящая тишина. Право слово, именно в эти мгновения, я смог прочувствовать смысл сих слов особенно ясно. Или это от грома? Впрочем, я вроде как слышу. А еще я тихо порадовался особенностям драконьего зрения, помогшим выдержать столь могучую вспышку. Повисшую над полем боя тишину нарушил возмущенный возглас Велибора Могучего. Опять да мы ж только-только добежать успели. Да как так-то, вот говорил же, что учиться надо. И ведь есть у меня сродство с пространственными чарами, всегда было. Чего стоило немного подучиться-то, а борьба с твоими самыми страшными противниками, неожиданно язвительно выдала его супруга Агния. Ой, не начинай, сам знаю, и не ленивый я, просто увлекающийся, буркнул Велибор, развеяв заодно и напряжение от резко прервавшегося боя свалки. Все целы, осмотритесь вокруг. Вдруг кому-нибудь срочно нужна помощь, как бы ни выглядела рана. Это еще, начал было я, но прервал собственные пояснения, ибо все прекрасно понимают. Фа, сфачна афмафритиси да фафытись. Тэфу, да фофе-эфа, донеслось от Борислава Хвостова, пытающегося вытащить из своей драконьей пасти какую-то сильно пожеванную железку. Впрочем, для железки, металл слишком уж стойкий. Это касается всех, громко вторил ему Влад, также находящийся в драконьем облике. После чего резко прикрыл лапой пасть, посмотрев в сторону нашего войска, где были те, кто запросто мог пострадать от драконьего голоса. Благо, войсковые щиты хоть и изрядно просели, но все еще держали, а я в них внес кое-какие правки, более-менее защищающие от дружеского оглушения, и там много всего неприятного. Да, тут хочешь не хочешь, а ударить было необходимо. Впрочем, Злат, не думаю, что от этого светопредставления будет сильно хуже. Спаленная цитадель смотрится всяко серьезнее. Да и как выяснилось, драконами сие плетение воспринимается терпимо и даже бодрит. Протянулся со стороны Ратмир. Это было не то, о чем я тогда говорил. Так слегка усиленный грозовой разряд, да еще с вложенными ограничителями, не способные серьезно повредить драконам. Подвернулась возможность им нападать, и мы ей воспользовались, коротко пояснил я. Подвернулась возможность слегка, ну, тогда ладно, с чуть ехидными нотками протянул главный воевода Великолесья. Ну, может и не слегка, но чары и впрямь ходовые, против пиратов весьма хороши. Нишке вон бить ими особенно по нраву пришлось, хмыкнул я. Хороши, но до чего воняет-то знатно. Долго теперь отмываться придется, а то и чарами пройтись. И стоит уже сейчас подумать о том, что говорить союзникам на ближайшем военсовете, заметил, стоявший неподалеку от побратима, Владимир. Ты сам вызвался в эту говорильню, вот и, тут же заявил Ратмир, который не особо-то любил эти сборища, хоть они напрямую касались военного дела. Ну, и отпускать всех начало, потому как предварительные доклады обнадеживали и можно было отпустить шутейку-другую.